Рассказ Баррингтона Бейли «Подземные путешественники». Это уже более поздняя версия. Настало время подземного корабля «Прорыв». Он совсем недавно сошел со стапелей. Половина палуб оставались пусты. Предстояло оборудовать каюты для экипажа. Однако запасов хватало, команда насчитывала 200 человек, и технически мы были полностью оснащены, включая вооружение. Два склада на носу и на корме были до отказа заполнены торпедами, а вся масса корабля уютно располагалась в объятиях поляризационных полей, благодаря которым наше новое судно и могло путешествовать в твердой среде. Строительство подземных кораблей началось совсем недавно. «Прорыв» был пятым. Его сделали большим и мощным, потому что это был военный корабль. Наша нация пока ни с кем не воевала, но враги имелись. Возможность передвигаться под землей давала серьезные преимущества, и убедиться в этом следовало немедленно. Итак, капитан Джоул и я, Росс, заместитель по технической части, вели судно через весь американский континент с востока на запад на глубине 10 миль. Мы прошли под горными цепями, под пустынями и озерами, миновали разнообразные виды геологических формаций. Мы провели испытания на скорость, управляемость, сложный процесс, в котором задействованы атомные поляризаторы, проконтролировали глубину погружения. Оборудование не подвело ни разу. Поляризационные поля надежно сохраняли балансировку, даже когда мы резко развернули корабль сначала налево, а затем направо. Это был успех. Первый, полностью отвечающий всем требованиям, подземный корабль. Мы пребывали в эйфории. Близилось западное побережье, и ничто не предвещало беды, которая сделает нас пленниками планеты. Капитан Джоул отдал приказ подниматься наверх в заранее намеченном месте. Сохраняя ровное положение корпуса, корабль последовал команде. На глубине в 7 миль металлическая обшивка судна загудела, постепенно перерастая в пронзительный, наводящий панику вой. Одновременно секция поляризаторов выдала сигнал тревоги, и на экране коммуникатора возникло бледное лицо главного инженера. «Капитан, внешняя сила разрушает поле. Мы не можем удержать его!» «Вниз!» — приказал капитан. Мы стали погружаться, и тревожный звук тут же исчез. Когда погружение прекратилось, Джоул спросил главного инженера. «Что это была за сила?» «Магнитное поле, очень мощное. Все атомы металлов на корабле начали вибрировать, ломая структуру, созданную поляризаторами. Отсюда был этот ужасный шум. Еще полминуты, и корабль был бы располяризован». «Вам известна мощность этого поля?» — озадаченно спросил Джоул. Инженер пожал плечами. «Все приборы зашкалило. Я и предположить не мог, что мы способны столкнуться с полями такой интенсивности на глубине всего лишь 7 миль». Джоул помолчал. «Секция оружия. Выстрелить торпедой прямо вверх. Предохранители с взрывателей не снимать». Для сборки On Energy. Спустя несколько секунд «Прорыв» впервые использовал свое вооружение. Торпеда пошла вверх, оставаясь под контролем детекторов поляризационного поля. Вскоре после того, как снаряд прошел уровень глубины в 5 миль, он исчез с экрана, а мы получили серию мощных толчков. Поляризаторы торпеды вышли из строя. И все-таки Джоула это не остановило. Он снова отдал приказ на подъем. Мы осторожно приблизились к опасному уровню, и опять пронзительный звук вибрирующих атомов заполнил корабль. Инженеры из секции поляризации заявили протест, и мы вновь опустились на безопасную глубину. От нашей самоуверенности не осталось и следа. Возвращаясь по старому маршруту, мы несколько раз делали попытки подняться, но с прежним результатом. 2 недели мы рыскали по всему континенту, периодически пытаясь то там, то здесь выйти на поверхность. Однако неведомое явление природы, словно громадное одеяло, простиралось над ними. Лично я сомневался, что у этого явления была, собственно, магнитная основа. Скорее всего, магнитный эффект был вызван каким-то непонятным потоком частиц, возникающим каждый раз, когда мы пытались выбраться из-под земли. Когда я поделился своими мыслями с капитаном, тот помрачнел. Тогда, заметил он, это явление может иметь искусственный характер. Ничего не скажешь, очень эффективное оружие против подземного корабля. В любом случае, мы оказались в плену каких-то неведомых сил. Настроение на прорыве резко изменилось. Радостное возбуждение первых дней быстро улетучилось. Я впервые заметил, как много на корабле свободного пространства, как отдается эхом в его помещениях каждый звук, как тускло отражается свет в его изогнутых стенах. Я посмотрел на капитана и понял, что он испытывает те же чувства. Неожиданно я рассмеялся. «Да, мы в ловушке», — бросил я небрежно. «Ну и что? Все к лучшему. Это дает нам шанс безнаказанно нарушить приказ слабаков из Министерства военного флота». «Что вы имеете в виду?» — настороженно спросил Джоул. «Эти перестраховщики запретили нам на нынешней стадии испытаний опускаться ниже, чем на 10 миль. Но поскольку мы не можем подняться, то вернемся на поверхность кружным путем, пройдя насквозь всю планету». Капитан улыбнулся, обдумывая предложение. Уже много лет в наших головах роились дерзкие планы, подобные этому, но об их осуществлении не приходилось и мечтать. МВФ стояла на страже. «Давайте посоветуемся с экипажем», — сказал он наконец и отдал распоряжение собрать всех офицеров. 8 человек в кабине управления — это перебор. Воздухообменники едва справлялись с перегрузкой. Постепенно воцарилась тишина, и слышен был только ровный гул приборов неподвижного корабля. «Вы все уже знаете, — начал капитан, — что мы не можем прорваться на поверхность. Однако у Росса есть предложение, которое он сейчас вам изложит». Джоул кивнул мне. «С самого начала, когда создание подземного корабля стало реальностью, я вынашивал идею путешествия вглубь Земли, может быть, даже в самый ее центр, — заявил я. При строительстве прорыва я использовал способность поляризационных излучателей перемещать очень большие массы и стал планировать такую экспедицию. В результате прорыв сделали гораздо более крупным, чем это намечалось. У него более мощная энергоустановка. Он вмещает больше оборудования и пищи, а система очистки воздуха рассчитана на несколько лет работы при полном экипаже. На корабле также имеются мастерская и холодильное оборудование, чтобы защититься от перегрева». Некоторых из офицеров мое заявление шокировало, а иных я успел посвятить в свои планы. Я не боялся упреков. Цивилизованный человек никогда не откажется от возможности расширить границы познания. «Я не могу утверждать, что прорыв полностью готов к такому путешествию, но, по моему мнению, он выдержит испытания. Поскольку мы отрезаны от Америки, я предлагаю выплыть на другой стороне планеты». «Следует иметь в виду один факт, джентльмены», — прервал меня Джоул. «Вполне возможно, что барьер, с которым мы столкнулись, искусственный. Если это так, то наша нация находится в состоянии войны, и враг уже пронюхал о подземных кораблях. В таком случае наш долг — вернуться как можно скорее, а не болтаться под землей». «Признаюсь, — вставил я, — что рад подвернувшейся возможности осуществить свои планы, но в любом случае у нас не остается иного выхода». «У меня такой вопрос», — поднялся один из офицеров. «Мы уже близки к тому уровню, где земная кора переходит в гораздо более горячую мантию. Далее располагается жидкое ядро, температура которого еще выше. Сможем ли мы противостоять этим условиям?» «Теоретически, поляризационное поле противостоит любой температуре и плотности», — ответил я. «Не защищает оно лишь от силы тяжести и магнетизма. Сила тяжести будет сначала помогать нам, потом мешать. Но магнитное поле также возрастает по мере приближения к центру, а мы уже успели убедиться, что оно способно сделать с поляризаторами. Некоторые из офицеров поюжились, когда я произнес это. «Честно говоря, — продолжил я, — если мы столкнемся с тем же явлением, от которого только что спаслись, я не ручаюсь за успех предприятия. Но существует простой прибор — гауссометр, который фиксирует колебания магнитного поля, измеряя интенсивность потока испускаемых мезонов. Его несложно изготовить самим, и мы всегда будем знать о приближающейся опасности». Наступила тишина. Офицеры обдумывали мое предложение. Прорыв и так уже поставил рекорд погружения. Он просачивался сквозь плотное скалистое основание благодаря тому, что каждый атом корабля, людей, воздуха настраивался отдельно, меняя свое положение в пространстве. В настоящее время кабина, стены, наши тела были заполнены раскаленной скальной породой, и мы не замечали этого лишь из-за сложнейшего взаимодействия нескольких силовых полей. Обычный человек от одной мысли об этом сошел бы с ума. Но здесь собрались крепкие люди, цвет нации. «Ну, решайтесь», — торопил я их. «Мы станем первопроходцами!» «Я поддерживаю предложение Росса», — заявил Джоул. «Вопросы есть?» Вопросов не было. А когда капитан огласил свое решение, не возникло и возражений. «Росс проинструктирует вас, как следует подготовиться к глубокому погружению». На этом совещание закончилось. Три дня гигантский корпус прорыва неподвижно покоился на глубине 10 миль. Команда корпела над гауссометром. Впрочем, при наших ресурсах это оказалось не так уж и сложно. Мы сконструировали излучатель мезонов около энергоустановки корабля, а дорожки из железа и серебра были выложены по внутренним стенам и смыкались на внешней части кормы, где магнитное поле заземлялось. Для этого нам пришлось переместить поляризатор. Для проверки мощности гауссометра и его способности менять силу магнитного поля внутри корабля я использовал реостат. Наконец, мы были готовы включить излучатели и от медленного оседания под воздействием силы тяжести перейти к настоящему погружению. Внутренности прорыва выглядели словно дьявольская лаборатория. Я подумал о тех временах, когда поверхность Земли была сплошным белым пятном, и парусники могли бороздить океаны в любом направлении, открывая новые материки. Для нас, Колумбов, подземелье не существовало ни вольного ветра, ни закатов, ни набегающих волн. Мы покинули родной дом и должны теперь прокладывать путь сквозь пышущую жаром темноту. Двигатели послушно продвигали корабль вниз, вглубь земли. Экраны показывали меняющиеся горные породы, техники снимали показания приборов. Перед нами легко открывались тайны, разгадать которые веками мечтали геологи. Однажды я шел по просторному сводчатому коридору, прислушиваясь к негромкому гулу двигателя и наблюдая за показаниями приборов. Мы только что прошли отметку глубины в 300 миль. Внезапно раздалось «блам!», затем послышался скрежещущий звук, сопровождаемый какими-то странными перемещениями воздуха, словно в коридоре столкнулись два встречных потока. К своему величайшему удивлению, я узнал этот звук. Я слышал его раньше, в лабораториях МВФ. Он не имел никакого отношения к магнитным полям. С таким звуком сталкивались поляризационные поля. Я бросился в командную рубку. Перед кабиной управления группа наблюдения изучала ближайшие окрестности. Я впился глазами в монитор. Загадочное явление на моих глазах приобретало все более четкий силуэт. Так и есть. Мы столкнулись с полем, и не с одним. Было видно и множество других полей. Сложнейший комплекс с туманными очертаниями простирался с севера на юг и с запада на восток, громоздился ввысь. Я не мог поверить своим глазам. То был подземный город. Мегаполис, на который мы наткнулись, был огромным. Наши приборы не могли определить его границ. Сканеры отмечали довольно слабую поляризацию, и я рискнул бы предположить, что обитатели города словно плавали в густой патоке. Прорыв должен был свалиться на них, как сверхяркий, сверхтвердый монстр невероятной прочности. Я вошел в кабину управления, где капитан Джоул, открыв рот через свои мониторы, наблюдал ту же картину. Он даже не обернулся, чтобы поприветствовать меня. Капитан наклонился к переговорному устройству. «Секция двигателей! Слушать мою команду! Рулевое управление перевести на меня!» Я услышал клик, когда управление прорывом переключилось на панель, расположенную перед капитаном. Корабль застрял между стенами зданий. Широкие плечи Джоула нависли над панелью управления. Пот катился по его лицу, но все попытки раскачать корабль и вырваться, чтобы продолжить путь вниз, не имели успеха. «Посмотрите!» — воскликнул я. «Вы видите?» Он оторвался от панели и взглянул на экран. На нас надвигался целый флот, словно подгоняемый легким ветром. Это были странные конструкции из длинных изогнутых балок. Сквозь огромные щели можно было рассмотреть грубое оборудование кораблей и даже фигуры членов экипажа. Появились также признаки лихорадочной деятельности в близлежащих зданиях. Обитатели явно готовились защищать свой город. Я заметил, что некоторые корабли, более крупные, чем остальные, были снабжены какими-то аппаратами. Эти устройства показались мне странным образом знакомыми. Один из аппаратов сработал. «Это же катапульта!» — крикнул Джоул. «Кланг!» Палубы прорыва зазвенели от удара снаряда по обшивке. «Пусть настреляются в волю!» — ухмыльнулся Джоул и снова склонился над панелью управления. Однако нам никак не удавалось высвободить корабль, и поскольку дождь снарядов продолжал поливать нас, пришлось пустить в ход собственное оружие. Торпеды и сейсмолучи вызвали страшную панику среди местных обитателей. Наконец, нам удалось освободиться и продолжить погружение. Еще 50 миль флот гнался за прорывом, обстреливая его из катапульт. «И это на глубине всего лишь в 300 миль!» — воскликнул капитан Джоу. «Что же нас ждет дальше?» Сюжет мог развернуться по самому страшному сценарию. Утроба Земли необъятна и сулит встречу с самыми невероятными созданиями. Сейчас мы столкнулись с примитивными формами. Но в глубинах могли существовать и высокоразвитые цивилизации, для которых прорыв — детская игрушка. Отвратительные чудовища пронеслись в моем воображении. Однако азарт ученого одержал верх над первобытным страхом. К тому же столкновение с врагами было далеко не единственной опасностью, которая нас подстерегала. Вскоре я понял, что над нами нависла какая-то новая, гораздо более серьезная угроза. Продолжение рассказа Баррингтона Бейли «Подземные путешественники» в следующей части модели для сборки на радио Energy. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Баррингтон Бейли. Подземные путешественники. Продолжение и окончание. Я снимал показания приборов, которые контролировали состояние внешней среды. По законам физики, температура и плотность должны были плавно возрастать по мере того, как мы опускались. Непонятно почему, начиная с отметки глубины в 10 миль, приборы не меняли показаний. Капитан Джоул проявил чисто технический интерес, однако тревоги у него это не вызвало. «А магнетизм?» — спросил он. «Тоже никаких изменений», — ответил я. «Но на этой глубине показатели магнитного поля и не должны быть очень высокими. Гауссометр нам понадобится позже». Мы все-таки решили проверить новый прибор, начав с излучателя мезонов в секции двигателей и пройдя вдоль одной из дорожек из железа и серебра, проложенной по стене коридора до кормы. Я внимательно следил за приборами, установленными в изолированных камерах. Под влиянием гауссометра стрелки должны были слегка подрагивать, так как влияние магнитного поля плавно нарастало и тут же останавливаться. Но стрелки неподвижно стояли на нуле. Я поднял трубку и соединился с секцией двигателей. «Передвиньте рычажок реостата на 2 дюйма», — приказал я. Стрелка на одной шкале дрогнула, показав, что произошло заземление, а вторая шкала определила уменьшение силы поля на корабле. «Может быть, приборы неисправны?» — проворчал Джоул. Я приказал вернуть рычажок реостата в первоначальное положение. «Нет», — ответил я, — «они в полном порядке. Просто мы должны усвоить, что глубины Земли отличаются от того, о чем мы думали раньше. Или же мы попали в область слабых полей. В любом случае, продвигаемся мы хорошо». Но дни проходили за днями, а приборы, регистрировавшие плотность, температуру и уровень магнитного поля, постоянно выдавали один и тот же результат. Никаких изменений. Это был повод для серьезного беспокойства. «Как мы можем определить реальную скорость прорыва?» – подумал я. «Ведь кроме внутренних корабельных приборов у нас нет иных возможностей». Тогда я изготовил измеритель массы, который, по моим расчетам, мог дать информацию о продвижении судна. Для этого следовало сначала измерить массу той части Земли, которая лежала перед нами, а затем массу пройденного пути. Результаты ошеломили меня. Сложенные вместе, показатели не сходились с известной науке массы Земли. «Это любопытно», — сказал я Джоулу. «Земля должна была бы весить больше, чем она весила до нашего погружения, и мы оставили за кормой уже 500 миль, но расстояние впереди не меняется». «Так мы двигаемся или нет?» В этом и заключалась загадка. Направленный в одну сторону измеритель массы показывал, что мы двигаемся, направленный в другую, что мы стоим на месте. Я подождал еще неделю, но загадка стала еще более головоломной. К тому времени мы должны были достигнуть глубины в 1000 миль. Фактически, по приборам, мы отметили погружение вниз на 1000 миль, но нисколько не приблизились к земному ядру. Происходила какая-то парадоксальная вещь. Как бы мы ни увеличивали скорость, финишная черта не становилась ближе. Этот парадокс уже нельзя было расценивать как интеллектуальную задачу. Настоящая тревога охватила экипаж. Мы больше не встречали городов, и на нас никто не нападал, но мы приняли определенные меры предосторожности, чтобы не повторить ошибки. Сканеры были постоянно включены, и на их экранах иногда возникали слабые отблески далеких поляризационных полей. Иногда на пределе дальности сканеры регистрировали какие-то огромные объекты, проплывающие мимо, или некие образования, природа которых оставалась загадкой. На 14-й день путешествия капитан Джоул созвал всех офицеров. Он сидел в своем кресле и бесстрастно смотрел на членов экипажа, ожидая полной тишины. «Джентльмены», — начал он, — «я хотел бы обсудить состояние дел. Росс доложит вам ситуацию на настоящий момент». Я кратко изложил итоги наблюдений за измерителем массы, поведал о том, что на разных глубинах мы испытываем одно и то же давление. Показания приборов расходились, и чем глубже мы опускались, тем больше было это несоответствие. Фактически завершил я свой доклад. Кроме обычного здравого смысла, ничто не указывает на то, что мы хоть на дюйм приблизились к центру Земли. Значит, мы не двигаемся? Так может показаться, признал я, хотя я думаю иначе. Мы продолжаем расходовать энергию. Излучатели работают отлично, а это может происходить только при движении. Мы куда-то направляемся, стоит взглянуть на экраны, чтобы убедиться в этом воочию. И никуда не приходим, прервал меня Джоул. Что касается МВФ, то целью этого погружения было возвращение на базу. Мы же, похоже, не стали к ней ближе. Вы предлагаете повернуть назад? Я думал об этом. Возможно, сейчас то непреодолимое препятствие исчезло. У меня замерло сердце. Открытия, которые мы совершали, полностью захватили меня. Мне хотелось идти дальше и дальше, узнавать все больше и больше. Все опасности и невзгоды лишь подстегивали мой азарт ученого. Я знал, что капитан Джоу в глубине души поддерживал меня. Он обладал большим мужеством, острым пытливым умом и неиссякающей мальчишеской жаждой приключений. Но он ко всему чувствовал ответственность перед экипажем, чего я, к своему стыду, был лишен. «Зачем поворачивать?» — горячо спросил я. «Корабль должен продолжать движение. Уверяю вас, мы стоим на пороге большого открытия!» Спору не суждено было завершиться. Прозвучал сигнал боевой тревоги, зажглись все экраны. Команды обнаружения снова засекли признаки разумной жизни в подземных глубинах за несколько миль от нас, и в нашем распоряжении оставались считанные минуты, чтобы приготовиться. Их флот всплыл снизу и окружил нас, пока мы готовили к бою вооружение. Длинные хищные тела кораблей слегка покачивались, плавно приближаясь к нам. От них веяло угрозой. На минуту замерев, они перешли в атаку. Я ликовал. Сейчас прорыв продемонстрирует свою мощь, а команда покажет все, на что способна. Нынешние противники стояли на более высокой ступени развития, чем предыдущие. Их корабли двигались на собственной тяге, а оружие могло повредить ошибку прорыва. И все-таки технологии врага были далеки от наших. Они стреляли снарядами, похожими на стрелы. Однако противник искусно использовал численное превосходство, чтобы компенсировать отставание в вооружении. Схватка была стремительной. Секция двигателей включила излучатели на полную мощность, и корабль ринулся вниз, словно кит, окруженный стаей акул. Капитан Джоул отказался от попыток уворачиваться от вражеских стрел, и оборона полностью перешла в руки секции вооружений. Я вошел в главный корпус корабля, чтобы проверить оборудование. Палубы вздрагивали от взрывов наших торпед, когда они выключали поляризацию, и титанические конвульсии волнами проходили по подземным глубинам. Я готов был поспорить, что аборигены никогда не испытывали ничего подобного. Грохот при запуске очередной торпеды и громкое жужжание аппаратов, испускающих сейсмолучи, дополняли звуковое сопровождение развернувшегося боя. Прямо на моих глазах семиметровая стрела пробила обшивку корабля, пронеслась со свистом и наискось вонзилась в стену просторной кают-компании. Один из стрелков, раненый в голову, повалился на пол. Его сейсмоизлучатель был полностью разрушен. Стены повредили обшивку в 30 местах. Экипаж потерял 8 человек. Что с того? Наш дредноут был непобедим. Прорыв доказал, что он самый настоящий боевой корабль. Постепенно подземное войско отстало от нас, понеся тяжелые потери. Возможно, мы просто покинули пределы их владений. Технический состав занялся ремонтом корабля, а я вернулся в кабину управления, где капитан Джоул занимался проверкой секции поляризаторов, вооружений и двигателей. Он посмотрел на меня. «Рулевая система вышла из строя», — мрачно сказал он. «Теперь у нас нет выбора. Если мы пойдем на разворот, используя основную тягу, поляризаторы неизбежно взорвутся». Что тут можно было возразить? Прорыв не мог повернуть без помощи сложнейшего оборудования, необходимого для изменения направления поляризационного поля. Таким образом, у нас не оставалось другого выбора, кроме как двигаться только вперед и вперед. Мы одержали победу в бою, но потеряли контроль над нашей судьбой. Еще месяц мы опускались вниз. Каждый день я тревожно рассматривал показания приборов. В течение всего этого времени скалистые породы за стенами корабля не меняли своего характера. Буквально все, кроме второго измерителя массы и здравого смысла, свидетельствовало о том, что мы оставались на глубине 10 миль от поверхности Земли. Мысли об этом полностью поглотили нас с Джоулом. Не попали ли мы в тот самый бездонный подземный поток, о котором иногда говорили поэты? «Но это же просто невозможно!» — воскликнул в отчаянии капитан. «Скалы проплывают мимо нас. Живые существа появляются впереди и исчезают сзади. И все-таки мы не в состоянии приблизиться к центру». Мы начертили круг, представляющий Землю, и решили, что измеритель массы дает несопоставимые ответы, потому что прорыв находится внутри этой окружности. Или здесь уже вступали в силу законы совершенно новой арифметики, где сумма двух слагаемых не была постоянной. И что вообще мы знаем о Вселенной? Помимо философских рассуждений, я думал еще и о том, что, может быть, гауссометр, отводя в Землю избыточную энергию, каким-то образом влияет на внешние приборы и измеритель массы. Был единственный способ проверить это. Капитан Джоул с ужасом взглянул на меня, когда я попросил разрешения отключить гауссометр. «Но если твоя догадка верна, — сказал он, — нас разнесет ко всем чертям!» «Ну и что? — отчаянно выкрикнул я. — Мы больше не можем так существовать. С тем же успехом можно плыть по реке Забвения, кануть в Лету. Если мы отключим гауссометр всего на несколько миллисекунд, то, скорее всего, обойдется». Мы никого не посвятили в наши планы. Я сам собрал часовой механизм и присоединил его к прибору. Гауссометр отключился на 20 миллисекунд, но стрелки даже не дрогнули. «Попробуй еще раз», — приказал Джоул. Три раза я повторял опыт, затем просто отключил прибор. Оказывается, гауссометр можно было не строить вообще. «Существует еще одно объяснение», — сказал Джоул. «Но здесь мы уже углубляемся в философию. Это связано с теорией относительности, и выводы могут оказаться гораздо более ошеломляющими, чем считали наши физики». Мне следовало предполагать, что его спокойный и цепкий ум капитана в конце концов выдаст какой-то ответ. Но едва он собрался изложить результаты своих умозаключений, как началась новая атака на прорыв. В третий раз подземные обитатели подняли свое оружие. Модель для сборки. On Energy. Небольшая компактная группа кораблей обрушилась на нас с севера. Мы так и не поняли, откуда они появились. Экраны не давали нам ни одной картинки поселений, как это было на более высоких уровнях. Скорее всего, на этот раз атаковали пираты или воинственные кочевые племена, потому что их наступление было яростным, профессионально организованным и смертельно опасным. Вдобавок ко всему, они знали, как взламывать поляризационное поле. Этот бой потряс нас. Главной целью нападавших была высадка на борт прорыва. Мы истратили весь запас торпед и теперь отбивались сейсмолучами, когда они пробили отверстие в боковой стенке корабля. Мы с Джоулом находились в кабине управления, когда послышались встревоженные крики и странные хлопающие звуки. Спустя несколько минут прогремел оглушительный взрыв. Один из членов экипажа вынужден был взорвать секцию, через которую подземные обитатели начали проникать на корабль. Схватка внутри прорыва была скоротечной, но она стоила нам нашего лидера. Трое воинов, уцелевших после взрыва, пронеслись по центральному коридору, сея вокруг себя смерть. В считанные минуты они достигли кабины управления. Я никогда не забуду выражение глаз Джоула в момент, когда он потянулся за пистолетом. Я не возьмусь описать ту сложную гамму чувств, что отразилось на его лице. проеме появились невысокие туманные фигуры в громоздких панцирях. Они сходу открыли стрельбу, и Джоул упал с развороченным правым боком, успев уложить первого из нападавших. Из угла кабины и расстрелял двух других. Это была последняя встреча с подземными воинами. Мы так и не узнали, почему они прекратили атаку. Все наши детекторы превратились в кучу утиля, и с этого момента мы уже не могли вести наружного наблюдения. Офицеры плотно набились в кабину управления, а я перенес Джоула на кушетку. Дыхание у него было частым и неглубоким, а лицо исказило гримаса боли. «Мне конец», — прошептал он. Я осторожно приподнял голову капитана. Он был очень слаб, но глаза оставались ясными. «Джоул», — спросил я его, — «что нас ожидает там, внизу?» «Это всего лишь моя теория», — ответил он, с трудом выговаривая слова. «Суть в том, что искривляется само пространство. Чем больше сжимается материя, тем больше сокращается и оно». Джоул смолк, и на какое-то мгновение я подумал, что это были его последние слова, но он собрался с силами и продолжил. «Внутри Земли пространство сжимается пропорционально возрастающей плотности. То, что на поверхности считается дюймом, на самом деле может оказаться тысячей миль. Радиус Земли остается неизменным на всех уровнях. Мы сжимаемся, погружаясь во все более плотную материю». Глаза капитана потускнели, взгляд застыл. Я осторожно опустил его голову. Капитан Джоул был мертв. Командование прорывом принял я. Пробоина была заделана, все внутренние люки закрыты, свет отключен, оставлено только аварийное освещение. Излучатели перевели в самые экономичные режимы на максимальную скорость. Главное было сохранить поляризационное поле в течение всего долгого движения к центру Земли. Теоретически наша энергоустановка могла работать бесконечно, но и пространство внутри Земли могло оказаться не менее всей Солнечной системы. Я все больше убеждаюсь в том, что трудно придумать более опасную форму путешествия, нежели на корабле, проходящем сквозь твердую материю. Чем глубже мы опускаемся, тем больше я ощущаю эти тысячи миль твердой породы над нашими головами. Тем больше я погружаюсь в депрессию, и отчаяние охватывает меня. Меня мучает совесть. Это я втянул капитана Джоула в опасную авантюру. Это я обрек своих товарищей на путешествие в ад. Сам корабль превратился в развалин. Люди лежат, никто не дежурит у аппаратов, стреляющих сейсмолучами. Экипаж смирился с мыслью, что этого путешествия нам не пережить. Такова наша история. Я записал ее, чтобы те, кто найдет наш корабль, когда мы вынырнем на другой стороне Земли, поляризаторы автоматически отключатся в этот момент, узнали о том, что их ждет в глубинах планеты. Согласно показаниям очевидца, местного фермера, корабль появился из склона холма, затем съехал вниз на несколько метров и остановился, уткнувшись в выступавшую скалу. Бэйн готов был поверить второй части свидетельства, к тому же поломанные деревца подтверждали путь судна вниз по склону. Но первая часть выходила за рамки его воображения, тем более, что не было никаких следов разрытого грунта. Он был специалистом по древним цивилизациям, но не мог найти ни одной знакомой черты в облике корабля, гигантский корпус которого длиной в 150 метров возвышался перед ним. Поэтому он склонялся к мысли о том, что махина появилась совсем с другой стороны. «Это должен быть космический корабль», — заявил он специалисту по металлам, прибывшему с целой командой из Сиднея. «Но я не могу понять, почему он такой старый. Посмотрите, как он прогнулся. Вы знаете, как это называется? Усталость металла. Но некоторые из сплавов я даже не могу определить». Бэйн пролистал книгу, взятую из кабины управления, страницы которой были сделаны из металлической фольги. Для него она была практически неопровержимым доказательством того, что корабль прилетел со звезд. Книга явно являлась чем-то вроде бортового журнала, хотя странный шрифт не имел ничего общего ни с одним языком на Земле, древним или современным. «Мы никогда не найдем розетский камень для этого текста», — подумал он. Ему стало грустно от того, что эти записи никогда не будут переведены. В этот момент возбужденный профессор Вильсон вылез из корабельного люка и подошел к ним. «Это на самом деле космический корабль», — сказал он. «Там есть прибор, который измеряет пройденные расстояния посредством электромагнитных частот. Любой физик сможет прочитать его показания. И вы знаете, какое расстояние он показывает? Почти 11 световых лет!» Розетский камень. Базальтовая плита с параллельным текстом 196 года до нашей эры на греческом и древнеегипетском языках. Найдена в 1799 году. Помогла Шампольону начать дешифровку древнеегипетских иероглифов. Примечание переводчика. Вы слушали рассказ Баррингтона Бейли «Подземные путешественники» в переводе с английского Бориса Рогозина.